Машина ехала прочь. Под гусеницами скрипел песок, а за ними никто не гнался. Они отъезжали от лагеря ястребов, почти не дыша. Кирк зажимал рану в плече. Пуля прошла, едва задев кожу, и боли он совсем не чувствовал, хмурясь и не веря, что он только что уехал, бросив шефа там. Берг тоже не верил. Казалось бы, он хотел от него избавиться, мечтал пристрелить его, а теперь чувствовал себя предателем просто потому, что они уезжают. «Разворачивай!» — внезапно крикнул Кастер, хватаясь за руль. «Виту, разворачивай немедленно!» До зама вдруг дошло, что произошло. «Нет!» — тут же отрезал Витур, отбивая его руку. Сильный удар, как пощечина, отрезвил Кастера, останавливая нарастающую панику. Да и жесткость в голосе буквально прибивала его к сиденью. «Шеф оставил за главного Берга, ему и приказывать», — спокойно сказал Виту. Но он тоже хмурился. Ему бросать шефа не хотелось, но он хорошо понимал, что демонов не останется, если они вернутся и бессмысленно погибнут там. «Бля!» — простонал Кастер и обернулся к Бергу. «Мы должны за ним вернуться». «Останови, надо подумать», — говорил Берг оглушенно, сам себе не веря. «Что тут думать?» — взвыл Кастер. «Это наш шеф, это Олли, наш, блядь, бешеный Олли! Да ты хоть понимаешь, что...» «Не ори на меня!» — перебил его Берг, не выдерживая. «Надо подумать, как его спасать, так что захлопни пасть!» Он себя почти ненавидел за это дикое чувство. Не мог он просто уехать. Не мог бросить подонка, который вытащил его из лап врага, урода, который затащил его в танкобур, спасая от взрыва, командира, выбившего ему пару зубов и сломавшего ребра, мужчину, который трахает его женщину. Ненавидел себя. Ненавидел его, но приказать уехать этим парням не мог, не потому что боялся их, не потому что считал, что без шефа они не справятся, а просто потому что понимал, что не простит себе такого предательства. «Блядь», — думал он, закрывая глаза, выравнивал дыхание и приказывал. «Кастер, садись за руль, ты вроде лучше водишь. А потом разворачивай, но езжай не к лагерю, а вон туда, к скалам. Там, если я правильно помню карту, можно временно спрятаться. Нам нужен план, иначе и мы погибнем, и его не спасем». «А ведь он назначил тебя главным, думая, что ты его кинешь. Не позволишь нам вернуться», — сглотнув, признался Кирк. «Он просчитался. Я не гнида», — шипел Берг, и в то же время понимал, что шеф был для него командиром, товарищем. Он мог быть даже другом, если бы не Карин, но все это надо было отложить, оставив в голове только карту, лагерь и задачу спасти Оливера Финнера.